Глава 32. Птицы орали на разные голоса. И не подумаешь, что так голосить умеют совсем махонькие птахи. Но знакомого гудения не заглушали. На смену убитым драконами машинным демонам пришли другие. Дощатые стены сторожки не спасали от неумолчного птичьего пересвиста. Проснувшаяся Селена, не открывая глаз и не двигаясь с места, озадаченно прислушивалась к пронзительной перекличке и поражалась. И они в этом шуме крепко спали? То есть спала она? Джаред-то еще не проснулся? Или проснулся? Она лежала, как и он, боком, плотно уткнувшись носом в его грудь. И не сбежишь, если что. Подбородком он прижал ее голову к себе, а его рука, на которой она лежала, крепко обнимала ее за талию. «Теплый какой!» Тихонько улыбнулась она, с удовольствием вдыхая горьковато-терпкий запах его кожи. Сначала они, вконец усталые, сразу свалились спать, а через несколько часов проснулись, чтобы снять куртки, и заснули снова, под ними. Кажется, лето, наконец, соблаговолило явиться в этих краях во всей красе. И начало с волны теплого воздуха, густого от запаха трав и по-утреннему сладкого от аромата одичавших садовых роз. Хотя какое уже утро. Она открыла глаза и почувствовала, как маг чуть дрогнул. Все еще не двигаясь, она спросила шепотом. «Ты чего вздрогнул?» «Щекотно». Он тоже улыбался, тепло вдыхая в ее волосы, шепчущие слова, отчего по ее телу мягкой волной прошла дрожь. «Твои ресницы по коже». Как она напряглась, он тоже почувствовал сразу. «Что-то вспомнила?» «Забегут ведь в сторожку». Прошептала, но не сделала ни малейшего движения подняться. Он хмыкнул ей в волосы, снова теплым выдохом. «Зря, что ли, я выходил. Никто даже близко не появится», — прошептал он. «Я такое заклятие вокруг нас сделал, что пока сами...» Она осторожно отодвинула голову взглянуть на него. Смешной, с этой светлой щетиной, смягчивший упрямый подбородок, с этими взлохмаченными русыми волосами. С этими глазами, сонными, но уже испытующе вглядывающимися в нее. Не смешной только его тяжелый рот, хотя сейчас не такой сосредоточенно сжатый, как обычно. Маг приподнялся, уже нависая над нею, а потом полностью повернулся к ней, съехавшей с его руки и с удобством занявшей нагретое им место на сенном тюфячке. Сел рядом, склонившись над нею и опершись на руку так, что Селена оказалась в плену. Если освобождаться, то только вылезая вперед или толкаясь ногами назад. И задумался. Да так крепко, что девушка покусала в нетерпении губы, а потом скромно спросила. «Джари, ты думаешь о чем-то серьезном?» «Ну...» «Тогда я тебе мешать не буду», — сказала и принялась вылезать, помогая себе локтями из уютной ловушки, пряча смеющиеся глаза. «Это ты куда?» Изумился маг и властно опрокинул ее назад на сенник, а потом, видимо, решил, что ей холодно без него, и наклонился над нею, прикрыв своим телом. Селена с облегчением обняла его за шею, дотянулась, наконец, до его желанного рта, и последнее, что он прошептал, «Смеешься, да?» «Слетаю с тобой». Он лежал на спине, она головой на его плече. Пальцы переплетены. Вставать не хотелось, хотя сердце порой замирало, когда она пыталась представить, что творится в доме без них обоих. Наконец она вздохнула и спросила у высокого дощатого потолка. «Как ты думаешь, в доме еще кто-нибудь живой остался?» «Там же Конор, все живые. Разве что кто-нибудь не слишком послушный». Скажем так, слегка парализован за попытки неповиновения. Но это нетрудно исправить. «Для такого дома у нас не слишком много народу», задумчиво спросила Селена и прыснула. «Бедные домашние». «Где ж много?» Удивился Джари и тоже задумался. «Ну, ты пришла с тремя. Так, Конор привел 11 человек. Уже 15 с ним, без тебя. Ночью мы привезли тоже 12». Причем двое из них взрослые, и кричать, бегать, ссориться и драться они точно не будут. По крайней мере, пока, — добавил он, смеясь. Итого 28 без нас. Ну, Хельми еще. Не так уж и много. А если вспомнить, что дом рядом с нами тоже пустой и открытый, то можем переселить туда тех, кто повзрослее, и никаких проблем». «А ты бы хотел переселиться?» «Хотел бы, но понимаю, что тебе от этого дома никуда. Ну, пока, во всяком случае. Селена, а в вашем мире семьи есть?» «Есть». Он приподнялся на локте. «Ты не семейная?» Несколько секунд она с недоумением смотрела на него и вспыхнула. Он спрашивает, не замужем ли она. Наверное, так говорят в этом мире. «Нет». «Хочешь быть моей семьей?» «Хочу», — выпалила она и замерла. А вдруг она неправильно поняла его. Но он, очень довольный, снова склонился над нею поцеловать. А потом снял с шеи цепочку с прозрачным красным камешком и надел ей. «Это мой оберег для тебя». «Ты же знаешь, что я ваших обычаев...» «Среди людей в паре решает все мужчина», — спокойно сказал маг. «И этот оберег — мое решение. Больше к тебе никто не подойдет с таким же предложением». «Мужской шовинизм, да?» Он не ответил. Может, решил, что, судя по голосу, это шутка из ее мира. А может, так оно и есть, да только в данной ситуации мужской шовинизм больше, чем уместен. Она вздохнула от полноты чувств и снова потянулась к нему. Правда, нацеловаться в волю не дали. Стук в дверь заставил их отпрянуть друг от друга. «Ты же сказал, что поставил вокруг старушки заклятие!» Насмешливо прошептала Селена, изо всех сил прислушиваясь, что происходит за дверью. «Заклятие есть. Да только пока поблизости бродят такие личности, как Конор и Хельми, эти заклятия как травинка. Каждый, кому не лень, сорвет», — проворчал маг, покачиваясь на одной ноге и стараясь в спешке влезть в штаны. Селена мигом поднялась, и он смог опереться на нее. Наконец, они оба поспешно привели себя в относительный порядок. Девушка еще подумала, что надо бы сюда зеркало какое-нибудь притащить, и смогли выйти. Напротив сторожки на бревне сидели, как и предугадал Джари, Конор и Хельми. Колин стоял чуть поодаль, явно определив сам себя в телохранителе мальчика-дракона. Слегка смущенная Селена подошла к ним. «Веткин просил разбудить», — спокойно, без тени насмешки, сказал Конор. «Все уже пообедали, а вы все спите. Он беспокоится». Селена вздохнула и, повторив вопрос, заданный ранее магу, окунулась в трудовые будни. «Что в доме? Все живы?» «Я немного опоздаю», — в спину сказал Джари. Она тихонько вздохнула, но обернулась и кивнула. Мальчишки встали с бревна и пошли с обеих сторон от Селены, а Колин позади. Рассказывал Конор. Хельми лишь изредка вставлял словечко другое. На завтрак, несмотря на бурную ночь, вышли все. Старожилы были очень удивлены, завидев новеньких, но ничего. Настороженно присматриваясь друг к другу, позавтракали более или менее спокойно. Даже Ирма притихла, с громадным интересом приглядываясь к малышам-оборотням, которые пока не отходили от Вильмы. На обед малышня пришла уже без Вильмы, зато с радостной волчишкой, которая уже вовсю верховодила в троице. Анитра быстро осмотрела нуждавшихся в ее помощи как травницы. Везде сопровождающий ее домовой травник принял у нее практику по оказанию первой помощи, по мнению Селены, внимательно слушавшей новости. Кажется, Аздис и Викар не только не отказались от помощи начинающей травницы, но были просто очарованы девочкой, умело обрабатывавшей их раны. Завтраком, кстати, подали в кладовку. И, как выяснилось, они вовсе не собирались жить раздельно. Мальчишки из команды Конора сообщили Моде, что здесь у каждого свои обязанности. Тот в ответ заявил, что ничего не будет делать, если только его не заставят. Мальчишки снисходительно пожали плечами и, вытащив рыболовные принадлежности, собрались на речку. При виде этих самых принадлежностей Моди поспешно сказал, что передумал и что тоже хочет попробовать выполнять такие обязанности. Его два друга, не отстававшие от него, потопали вместе со всей компанией рыбачить. Правда, на рыбалке, благо вокруг тихо и спокойно, троица новичков крепко уснула на травке. А рыбаки, войдя в их положение, будить не стали. «Кстати», — задумчиво сказал Конор, «этот Моди клеится к той девчонке, к Вильме, а она на него злая, что он ее не защитил, когда Стефан ее выгнал. Как ты думаешь, Селена, она его простит? Дура будет, если простит». «Хаук», — напоминающим тоном сказал Хельми. «А, чуть не забыл. Один из друзей этого Моди — скрытый маг. Ну, этот, который постоянно молчит. Его Хаук зовут. и он, кажется, сам про себя не знает. Мы как, дождемся, пока он сам раскроется, или скажем ему?» «Ты так уверен, что его магические способности раскроются скоро?» – озадаченно спросила девушка. «Да, Конор, Веткин не очень расстроился, что меня не было на завтраке и на обеде. Ну, что вы без меня приходили?» «Он же знал, что будет куча народу», – удивился мальчишка. «Приготовился основательно. А в столовой не больно-то разговаривали или еще чего там. Все ели». И снисходительно добавил. «Им пока не до разборок. Они еще не привыкли, что здесь спокойно и можно есть сколько хочешь». Потом Конор рассказал, что начали образовываться группы по интересам. Вильма и девочка-магиня, чьего имени мальчишки пока не запомнили, а также, как ни странно, Ринд, девочка-оборотень, например, следует по пятам за Анитрой и даже приняли участие в прополке в компании с другими девочками, которые, конечно же, обрадовались такой помощи. Маленький вампир Берил и мальчик-оборотень прилипли к Мике и Мирту, которые с интересом продолжали исследовать содержимое мешка Мики. Причем выяснилось, что Мика во время экстремального похода в пригород каким-то образом успел пополнить свои магически-механические сокровища. Среди его приобретений появилась игольчатая банка, та самая, которая влетела первой в салон через разбитое окно дверцы. Мика за пару минут сумел восстановить все функции маленького оружия. А в благодарность банка разгромила полкомнаты и исколола иглами всех присутствовавших, пока прибежавший на грохот и вопли Конор не сбил ее снова. Конору пришлось реквизировать магическое оружие, на всякий случай. Правда, Мика не больно-то этим опечалился. Уходя, Конор оглянулся. Все четверо исследователей стояли на коленях перед раскрытым мешком и что-то поочередно вынимали из него. Правда, пока шума и взрывов больше не было. Слушая Конора, Селена буквально наполнялась недоумением, пока не выдержала и не спросила. «Они приехали поздно ночью, почти на рассвете, и сколько всего успели?» «Ну, мы им на завтраке сказали, что после обеда будет тихий час, так что вот. Сильвестр, кстати, уже всем показал деревню и те дома, в которых мы были». «Шустрые какие!» – пробормотала Селена, входя в дом и сразу направляясь в столовую. «Добрый день, Веткин». «Добрый, добрый, леди Селена», – задумчиво сказал домовой, созерцая принесенный с веранды и громоздившийся на кухонном столе таз с кабаньим окороком. «Проблемы с продуктами?» – спросила девушка. «В некотором роде», – снова задумчиво сказал Веткин. «Мясо-то, что нам Джари принес, пока достаточно. А вот с чем его готовить, с каким гарниром? Детишки-то голодные. Мясо, конечно, хорошо, но быстро приестся». «Ничего, у Анитры скоро на грядках много зелени будет», – подбодрила его Селена. «Да и овощей по осени все-таки наберем с полей. Мальчишки же не зря старались с тракторами. А пока обойдемся тем, что есть». «Ох, леди Селена!» – спохватился домовой. «Вы садитесь, пожалуйста. Совсем вас заболтал, а вы ведь не завтракали, не обедали. Вот тут вам я приготовил приборчик отдельный. Садитесь. Сейчас и Джари подтянется». Девушка села и чуть улыбнулась собственному праздному любопытству. «А если Веткин узнает, что леди Селена теперь семейная, как он будет обращаться к Джаре? Все так же по имени? Или изобретет приставку хотя бы «Маг Джаре»?» Извертелась вся. «Где же Джаре?» Он появился минуты через две, за которые Селена получила полную информацию о том, как вели себя дети за столом и как благодарны домашние магу Конору и дракону Хельме за их присутствие как на завтраке, так и на обеде. Из-за последнего Селена мысленно охнула и заключила, что мальчишки ей не все рассказали. Джари, не обращая внимания на домовых, подошел к девушке и легонько поцеловал ее в щеку. Она с радостью ответила, после чего сел рядом и спокойно огляделся. Веткин с открытым ртом вытаращился на бывшего тролля, а потом опять спохватился и принес прибор и для боевого мага. С огромным аппетитом, поев горячего, Селена, наблюдавшая, как Веткин носится по кухне, готовя полдник, не выдержала. «Веткин, а домашние знали, что их хозяева готовят заклинания для прекращения войны, что у них есть полигон для его испытания?» Домашний остановился и спокойно ответил. «Конечно, только нам туда вход заказан». «Но почему же мне не сказали, что хозяева могут вернуться?» «Так война же, леди Селена!» Искренне удивился Веткин. «А если не вернуться?» И снова побежал хлопотать по кухне. Селена пожала плечами, а потом вздохнула и негромко сказала Джаре. «Ты Ты мне сейчас пригодишься. Я хочу зайти к Викару и Аздис. Может, мне понадобится грубая мужская сила». «Что потом?» «Потом разогнать всех на тихий час. А еще потом подумаю». Они поднялись на второй этаж вместе и, постучав, заглянули в кладовку. «Доброго дня!» Обрадовалась при виде пришедших в себя молодых людей Селена. Викар лежал, а Аздис сидела на краешке кровати и, кажется, разговаривала с ним. «Извините, что устроили вас в таком тесном помещении, да еще на одной кровати. Как-то не подумали, что с детьми можем привести и взрослых». «А мы вместе», – тихонько сказала Аздис и улыбнулась Викару. И у Селены сразу от сердца отлегло. Поговорив немного об их самочувствии, девушка предложила обоим помыться. Она сразу предупредила, что Викара впустит в ванную комнату и поможет мыться Джаре, а она поможет Аздис. Спустя минуту Джаре вынес на руках Викара, а Селена начала помогать спускаться Аздис. Пока девушки дошли до ванной комнаты, Викар был вымыт, а на второй этаж успел взлететь Веткин, поменявший белье на кровати. Спать-то их укладывали грязными, слишком устали. И опять от сердца отлегло. Хозяйка очень боялась, как бы какой заразы не занести в дом с новыми детьми. Вот теперь можно было поговорить о серьезном. Аздис села в изголовье кровати Викара, а Селена – на край кровати. Джаре остался в дверях. «Что вы думаете о дальнейшем? Хотите вернуться в город?» Молодые люди быстро переглянулись. Викар слабо заговорил. «Мы бы хотели остаться. Хотя бы на некоторое время. Я слышал, как здесь гудят машинные демоны. Дети сказали, что за границей деревни они пройти не могут. Значит, дорога в город для обычных людей небезопасна. Мы почти год были у Стефана. Хотелось бы прийти в себя и пожить нормальной жизнью. Что ждет нас в городе? Больница и нудное восстановление на работе. Но если вы посчитаете нас лишними здесь, мы готовы вернуться туда». «У меня встречное предложение», — сказала Селена. «Нам нужны учителя. Хотя бы на время, пока вы не сочтете, что готовы вернуться. Учить нужно будет письму и математике. Уж эти-то предметы вы наверняка знаете. Если согласны, мы приготовим для вас комнату в соседнем доме». «Мы попробуем», — неуверенно сказала Аздис. «Селена, а если переместить Конора в мансарду?» Вмешался от двери маг. «Теперь не страшно, что с ним может произойти что-нибудь. Он дружит с Хельми. А оба они смогут приглядеть за Микой и его мешком». «Поговорим с ним после тихого часа», — сказала девушка и всполошилась. «Ой, тихий час же! А дети все бегают где-то». «Не бегают», — усмехнулся Джаре. «Спят, как ни странно». Но девушка все-таки немедленно встала и быстро распрощалась с молодой парой, посоветовав и им поспать, после чего вышла в коридор и, провожаемая магом, начала обходить комнаты детей. Самыми интересными оказались комнаты в мансарде. Да, дети спали. Старожилы уже по привычке спать после обеда. Новичков сморили бессонная ночь. Нескольких утренних часов для сна оказалось маловато. Непривычная сытость и покой защищенного места. Итак, мансарда. Для начала Селена заглянула к новичкам, которые дрыхли без задних ног. И в одной из комнат, к громадному изумлению, обнаружила Ирму. Это оказалась комната Вильмы и двух оборотней-малышей. А потом девушка подумала-подумала и решила. Логично, вообще-то. Волчишка того же возраста, что и малыши, разве чуть старше. Последней была комната Мики, как ее по привычке называли. И вот тут девушка обнаружила еще одну закономерность. Вместо Ирмы там появился Конор. Видимо, мальчишки перед сном болтали, а потом, сообразив, что одна кровать теперь свободна, решили оставить здесь мальчишку-мага. Селена на цыпочках отошла к двери и кивком позвала Джаре. Когда он приблизился, она опять-таки кивнула на кровать, где спал мальчик. Маг улыбнулся так мягко, что сразу вспомнилось, как он переживал за мальчишку, наказав себя самым страшным по здешним меркам наказанием, добровольно превратившись в представителя самой приниженной расы этого мира. Но сейчас девушка больше думала о том, что проблема с расселением вновь прибывших решена. Если Конор решился переехать в комнату самой интересной для него компании, а Ирма не возражает, значит, в комнату Конора можно переместить молодую пару. Фу! На всякий случай Селена заглянула под одеяло Мики и осторожно вынула из его рук, безвольных во сне, какую-то штуковину, напоминавшую его механических сторожей в доме-трубе. Повертела, рассматривая, и сунула в его же мешок. Насколько она помнила, эти-то штуковины не слишком опасные, а иной раз и полезны. Если им память настроить, как утверждал Мика. Также осторожно она вышла в коридор, а потом следом за Джари спустилась на первый этаж. Здесь они переглянулись. «Осталось решить только нашу проблему с жильем», – задумчиво сказал маг. «Не вечно же нам в старушке жить». «А чем тебе не нравится старушка?» – насмешливо поддела его Селена. «Там тепло, уютно, никакой дурацкой мебели, кроме самого мягкого сенника на свете». «Смеешься?» – усмехнулся и Джари. «Жаль, что тебе нельзя пока уходить от детей, а то бы мы поселились в том доме, что сначала предложили Викару и Аздис». «Ты забываешь, что у нас с тобой есть более роскошное жилище», – возразила Селена. «Причем замечательное тем, что ты тоже можешь туда входить, пусть даже через веранду. Осталось только обставить его мебелью, и мы заживем комфортнее всех». «Боги!» – прошептал маг. «Я забыл о кабинете». «Пойдем посмотрим, пока все спят, что можно туда принести», – радостно предложила девушка. В кабинете минут через 10, вдоволь наговорившись о мебели, оба сели в то самое низкое кресло и обнялись. «Джари, а твой поисковик может искать только группу детей? Одиночек он не ловит?» «Ты думаешь о том, чтобы еще раз сходить в пригород?» «Осада города затягивается. Если здешние деревенские маги сотворят свое заклинание и все-таки выдворят отсюда все магические машины, это, конечно, здорово. Но пока до применения заклинания дело дойдет». Девушка прислонилась к плечу Джари, чувствуя себя под его рукой не только уютно, но и в безопасности. «Дети сказали, что Стефан выкидывал тех, кто себя выдавал как маг или оборотень. Я понимаю, что на улицах пригорода выброшенные, скорее всего, погибли. Но ведь надежда есть». И потом, может, нам повезет, и мы найдем и взрослых людей, которые нуждаются в помощи. Что ты думаешь?» Мак некоторое время молчал, спокойно глядя в пространство. «Поисковик ищет тех, на кого его настроишь. С ним проблем не будет. Как ты думаешь, стоит ли на этот раз брать Мику и Конора с Хельми? И плюс к ним Колина?» «Дети поверили не нам, а им. Не хотелось бы брать с собой мальчиков, но...» «И когда ты собираешься в пригород?» «Мне нужна неделя. Приготовить к приезду новеньких в соседний дом и уговорить одного мага, чтобы помог мне с книгами по боевой магии». Джари чуть вдавился в угол кресла, чтобы взглянуть на нее с интересом. «И как ты меня собираешься уговаривать?» «Как-как?» – проворчала девушка. «Легко и просто». И поцеловала его. Конец книги. Текст читала Василина Клочкова.